Михаил Попов. Сбой реальности. Книга седьмая. Глава первая. Ошибка координат. Присвоение последнего значения. Успешно. Привязка к миру создана. Синхронизация невозможна. Погодите, какого? Темнота и пустота, так похожая на то марево, созданное Кацураги, и одновременно это что-то другое. Словно я завис на моменте загрузки арка при первом входе в игру. Строки текста мигнули, а затем принялись рассыпаться черными квадратами. Дрогнули и исчезли, словно кто-то выдернул кабель питания из монитора. Мир ухнул из-под ног. Провалился. И я, наверное, впервые за последнее время полностью потерял зрение. Чувство такой странной свободы. Нигде ничего не моргает, никаких иконок. Интерфейс полностью перестал работать. Ни полоски здоровья и энергии, ни карты, ни панели навыков, ничего. Просто тьма. Классно. Я остался один. Или умер. Час от часу не легче. На миг мне показалось, что даже сердце перестало биться, а тело перестало принадлежать мне. Внутри только холодное спокойствие и ничего более. И вдруг осознание. Черт! Да я же падаю! Свободное падение, встречный ветер безумно треплет на мне одежду. Уши закладывает грохотом толщ воздуха. Холод врывается в легкие, а грудь сводила от резких порывов ветра. Я рванул руками в отчаянной попытке ухватиться хоть за что-то, но пальцы сжимали пустоту. Вокруг звезды, яркие такие, но небосвод я не узнаю. Другое полушарие? Хотя нет, узор не совпадает ни с одним небом, какое я когда-либо видел. Черт, я падаю! Хватит любоваться небом! Внизу, через многие километры, разверзлась пропасть. Сначала она казалась ночной мглой, но чем дольше я смотрел, тем яснее виднелась картина. Это не земля. Это океан, бескрайний и черный, с серебристыми отблесками лунного света на поверхности. Ускорение свободного падения исправно увеличивало скорость, с которой я несся вниз. Я пытался закричать, но голос утонул в реве ветра. Тело крутило, выворачивало, а голова кружилась. Я наловчился слегка балансировать, чтобы меня не мотыляло, как мокрый пакет. Но это сделало лишь хуже. Теперь я четко видел свой неминуемый конец. И чем ближе к глади воды я был, тем яснее осознавал. Удар об воду с такой высоты неминуемо размажет меня, разметает, как стеклянную куклу. И все же смерть не приходила. Почему? Мир взорвался брызгами. Со всего маху я врезался в океан, и вода, такая тяжелая и опасная, сомкнулась надо мной, захлопнув пасть и поглотив с головой. В ушах загрохотало. Легкий обожгло соленой жидкостью. Пока летел, чувствовал свободу, но, оказавшись так глубоко в черноте морской стихии, с цепи сорвалась паника. Я дергался в хаотичных рывках, пытаясь понять, где верх, а где низ, и пытался выбраться, чтобы вдохнуть. Непроглядная пучина давила. Казалось, падение продолжается. Только теперь уже на дно. И, может быть, глубже. Закопаюсь в выл, как рак, и буду там сидеть. Никакого верха, никакого низа, только вязкая бездна и бешеный стук собственного сердца. Легкие горели все сильнее. Взрывались жгучей болью. то ли от давления, то ли от нехватки кислорода. Я рванулся вверх. Или туда, где, по моим прикидкам, должно быть вверх. Секунды тянулись вечностью, пока, наконец, мои дрожащие пальцы не прорезали границу. Выплыл. Прохладный воздух врезался в рот, и я жадно хватал его, не боясь наглотаться. Но все ж таки закашлялся. Ничего, Майкл опять выжил. Вот так новость. Я улегся на спину прямо по волнам, уставился вверх и отказывался что-либо делать. А что? Вокруг меня бескрайний черный океан. Огромная луна, да еще и не одна, а сразу две, смотрели сверху, как равнодушный взгляд богини. Все было каким-то чужим, неестественным. Может, росказни все это, и вот так выглядит загробный мир. Плюхнуться с хрен знает какой высоты и плыви куда хошь. Силы таяли. Надо было что-то делать. Мое естество не позволяло просто сдаться и утопнуть, пойдя топором ко дну. Я начал грести. Прямо на спине, как есть, иногда поворачиваясь по воде, чтобы взглянуть, куда меня несет судьба. И кое-куда она меня все же принесла. С полчаса я греб незнамо куда, и, наконец, на горизонте засеребрился берег. Темная линия, тянущаяся сквозь ночь. Волны швыряли меня, и чем ближе я был к берегу, тем сильнее бесновалась природа. Но я цеплялся за каждый гребень, не позволяя прибить меня вниз и ударить башкой о камни. Минуты растянулись, казалось, в часы, пока, наконец, песок не ударил мне в голые колени. Я рухнул, вцепился пальцами в мокрый прибрежный грунт и, отхаркивая немыслимое количество соленой воды, вывалился на сушу. Песок лип к лицу, к ладоням, к ногам. Я лежал, распластавшись, как морская звезда, и не мог пошевелиться. Единственное, что выдавало во мне живого человека, ходящая ходуном грудь. Я лежал и слушал. Прибой, шелест ветра и тишину. Стойкую, такую тягучую, но, похоже, очень естественную для этого места. Не знаю точно, сколько пролежал на холодном песке. Часов-то нет. Как и интерфейсных, так и наручных. Может, минуты, а может и часы. Время потеряло очертания. Растворилось в однообразном шуме прибоя. Две луны все так же пялились на меня сверху равнодушным взглядом. И ночь, черт побери, никак не желала заканчиваться. Сначала я попытался пошевелиться. Просто поднять руку. Движение далось с трудом. Мышцы ныли, суставы будто проржавели. Казалось, я состарился в один миг, за один день, до седин. Хорошо, что зеркала рядом не видно. Я не то чтобы был культуристом-физкультурником в прошлой жизни, но я так привык к тому, что завышенные характеристики дают телу и импульс, силу, и ловкость, что сейчас чувствовал себя развалюхой. Не без труда мне удалось отползти от воды и сесть. Мысль о потере системы и интерфейса ковыряла мозг чайной ложечкой. Я все никак не мог этого принять. Какая там следующая стадия? Отрицание или гнев? «Система!» — сипло выдавил я, глядя на черное небо. «Интерфейс! Меню! Твою мать!» Пас руками, взмах свайпа, попытка ткнуть мыслеобразом в панель навыков. Ничего. Молчание. Ни звука, ни значка, ни панелей по полям зрения. Я что, снова обычный человек? Я закрыл глаза, набрал полные легкие воздуха, сосредоточился. Хоть что-нибудь. Карта, окно персонажа, журнал заданий. Как тупая идея пронеслось в голове покричать свое имя. Или хаула, типа пароль. Но ответа все так же не было. Холод предательски пробрался под кожу. Мокрое тело обдувалось всеми ветрами, а вместе со знобом вернулось осознание. Я один. Без интерфейса, навыков, характеристик, у черта на куличках, пусть крестится, сволочь. Медленно поднялся на ноги. Песок, уже подсохший, сыпался вниз, словно я восстаю из пепла. Сделал шаг, но не почувствовал той привычной уверенности в поступе. Шатался, как после тяжелой болезни. В памяти возник процесс восстановления после двухмесячной комы. Тогда чувствовал себя похожим образом. О, черт, оступился. Пришлось словить падающего себя на четыре кости, увязнув во влажном грунте. Берег тянулся бесконечной линией в обе стороны. Волны жадно облизывали песок, иногда оставляя водоросли или белую пену. Ветер хлестал порывами, донося с океана соль и терпкий запах рыбы. Обернулся к суше. Дальше, за узкой полоской пляжа, вздымалась тень леса, уходящая под гору. Деревья какие-то незнакомые. Не то пальмы, не то какие-то кривые дубы. Ветви их тянулись к небу, зловещ так, словно когтями. Темнота сгущалась дальше особенно плотно. Ведомый одним лишь инстинктом, я сделал несколько шагов к кромке деревьев, чтобы передохнуть в более сухой обстановке. Тогда-то и посетила меня мысль. Ночь не кончается. Обычно, спустя столько времени, небосвод хотя бы чуть-чуть, но качнулся, изменив перспективу. А сейчас будто под потолком налепили дешевую картинку, статичную, безо всяких анимаций. Та же вязкая тьма, две луны и полная тишина. «Отлично», — хрипло сказал я сам себе под нос. «Значит, застрял. Сраный Кацураги. Надеюсь, он сдох. Ведь это ж по его вине я здесь». Усевшись под дерево и облокотившись на кору, мои мысли потянулись в предшествующие события. Последнее, что я отчетливо помню, как Ария погружается в шею долбанного триадовца. Маг пространства, как успел крикнуть нам Леон. Хитрый и очень сильный ублюдок. Ну и я хорош. Совершил ошибку новичка. Недооценил врага. Вспомнил, как его руки складывали знаки, как воздух после этого пошел рябью и ломался. Помню черную сферу и... все. Дальше я уже падал в воду. Дьявольская сила, которой я при любом уровне своего развития не смог бы противостоять. И странно, что Хаул не предупредил меня о нем, когда рассказывал о ведущих участниках. Он там перечислил несколько имен, которые я силился вспомнить, но Кацураги среди них точно не было. Да и это его сообщение. Как же сложно это все! «Черт! Черт!» — прошипел я в бешенстве от собственной слабости. «Черт!» Может, его последние слова что-то прояснят? «Посиди пока». Это он имел в виду, что телепортирует меня сюда? Вроде как какого-то личного карманного мирка. Без выхода, где он кукловодствует, демиург недоделанный. Но системное сообщение, строки которого отпечатались у меня на подкорке, не сходились. У меня принудительно изменились координаты. И это сделал не он, а именно система. Тогда как это понимать? Кацураги умеет влиять на нее? Невозможно. Из всех, кого я знаю, это под силу только одному человеку. Я посмотрел на свои ладони. Обычные человеческие ладони. Я безоружен, магию применять не способен. Убедился в этом, попытавшись сосредоточиться и вызвать вихрь. Уткнулся локтями в колени. Твою ж! Сердце колотилось громко, будто я не сидел под деревом, а бежал марафон. И как я теперь буду-то? Чтобы не тронуться рассудком, решил порассуждать вслух. Хорошо. Допустим, я где-то в ловушке. Начал я, сопоставляя факты. Значит, Кацураги тут что-то типа бога. Явится и будет меня мучить. А если я его все же убил, значит, и сам тут застрял навечно. Я посмаковал эту мысль. Оба исхода не сулили ничего хорошего. Интерфейс вырублен, системы нет. Аркданса я не чувствую, будто его в моей крови и не было никогда. А это уже довольно странно. И тут даже предполагать что-то абсурдно. Поняв тщетность размышлений в силу нехватки информации, голову я попытался очистить. Все решится, я найду выход. Вот с какой мыслью я решил встать, покачиваясь, и пойти вдоль берега. Пойду прямо, что-нибудь найду. Либо сдохну, не попытавшись. Ноги вязли в песке, а все еще мокрая одежда тянула вниз. И каждый шаг я себя буквально заставлял совершить. Упрямо, без цели, с четким намерением вытрясти из говнюка все дерьмо, если он выжил. А если нет, то просто найти выход. Остров был странный. Сколько иду, чувство, что берег загибается в сторону так плавно и ровно, что казался рукотворным. Тишина давила на уши, разбавляемая только легким прибоем. Ни птиц, никаких ночных зверей. Ничего не слышно. Ни единого шороха в лесу. Иду дальше, и на стороне, сильнее прочих, освещаемой лунами, вырисовывается что-то к центру острова. Скалы, быть может, или какие-то руины. В груди зашевелилась искра надежды, хоть что-то, кроме бесконечной воды и песка. Я остановился, чтобы передохнуть. В отчаянной попытке попробовал вызвать интерфейс вновь, решив, что употребление аркданса таким нетипичным методом может вызывать кратковременные сбои. Но нет, тщетно. Стукнул себя кулаком по бедру и даже боли толком нормальной не почувствовал. Тупая слабость. И тут до меня снизошло, как озарением. Хаул же вещал что-то про другие миры. Может, и я в одном из таких? Мысль эта была тяжелой, почти невыносимой, но одновременно очень трезвящей, накладывающей свои коррективы на ситуацию, в которой я оказался. Я снова посмотрел вперед, туда, где заметил тени скал. Ладно уж, поздновато пить боржоми, коли почки отказали. Придется разбираться с проблемами по мере их поступления. Надеюсь, ребята с той стороны уцелели, и я попал сюда не зря. Закончив шизофренические беседы с самим собой, я двинулся дальше по берегу. Собрать информацию, проанализировать ее, сделать выводы, продумать дальнейшие шаги. Что может быть прозаичнее? Минуты сменялись часами, ноги гудели, а хода времени я так и не ощутил. Попытался прикинуть по внутренним в организме часам. Час, два, полдня. Луны так и висели над головой, в тех же местах. Неподвижные, мертвые. Сначала я думал только о том, как выбраться, как вернуться, беспокоился за друзей. Но постепенно мысли стали срываться на другое. Тело ныло от усталости, хотелось спать, а желудок сжимало от голода. Последний раз я ел еще до схватки с Кацураги, рано утром. Но ничего, у меня всегда в инвентаре припасены продукты. Сейчас перекушу, да пойду дальше. Ага, сейчас. Я хлопнул себя по лбу. Нет у меня никакого инвентаря больше. Голод оказался честнее пространных размышлений о прошлом и будущем. Пока что-то найти, хоть что-нибудь, будет тупо сдохнуть от недоедания. Хотя исследования говорят, что в режиме экономии, если есть пресная вода, человек свободно протянет около 3 недель. Еда и вода стали приоритетом номер один. Остановившись у кромки воды, я опустился на корточки. Вода уходила, оставляя зеленоватые водоросли. Океан прокормит, но не напоит. Вода соленая. И почему-то несет болотиной. Но, черт, если дойдет до крайности, придется. Может, фильтр какой смастерить? Уголь, мох, ткань с футболки. Поднял кусок тины. Понюхал. Вряд ли это съедобно. Отбросив мерзкую штуку обратно в воду, я вытер руки о штаны и поднялся. Впервые ощутил страх. Ни сражений, ни монстров или топов, ни своей судьбы и опасностей, а звериной. Остаться без еды, огня и укрытия. Что меня просто во сне сожрут твари, а мне защититься, кроме как какой-нибудь палкой, нечем. «Спокойно», — сказал я вслух, пытаясь унять панику и удержать мысли. «Спокойно, Майкл. У тебя всего 3 дня, чтобы выполнить миссию. А значит, вернуться нужно за 2. Должен быть способ выбраться. И голодная смерть тебе не грозит, ласты склеишь быстрее, чем она наступит». Я не забыл о том, что случится со мной по истечению этих 3 суток. Завершится первый этап отбора претендентов и те, кто не завершили свои персональные задания. Дальше не пройдут. Надеюсь, Илья и Юля успеют закончить свои задачи. Черт! Осколок огня я так и не добыл, вечно смещая фокус на что-то более важное в моменте. Но потребности восполнять необходимо. Иначе совсем ослабну и не сумею даже белку какую-нибудь поймать. Приоритеты просты. Огонь, вода, еда. Все как в старых добрых фильмах о выживании, которые я когда-то смотрел по интровидению перед сном. Хмыкнул. Никогда не думал, что мне предстоит на практике повторять действия из дурацких бушкрафт-шоу. Пляж был не богат на ресурсы. Но лес, что начинался в нескольких десятках метров, манил и пугал одновременно. Там легко найдется валежник, что-то съестное, ну или что-то, что закусит мной. Решив, что риск оправдан, шагнул в тень под листвой, куда лунный отраженный свет попадал хуже. Песок сменился влажной землей, покрытой ковром из травы, прелых листьев и мха. Я нагнулся, поднял ветку. Сухая ли? Согнул, но нет. Чересчур гнется, подмокшая от сырости. Выбрасываю. Вторая чуть получше, но тоже мокрая. Лес дышал влагой. Все было напитано океаническим бризом. Пройдя немного глубже, мне повезло отыскать сухое погибшее дерево, полностью покрытое почти отмершей сухой корой. Она легко отставала от ствола большими пластами. Я отколол кусок, проверил на прочность. Ломкая прекрасно пойдет на растопку. Но нужен был кремень или хотя бы что-то похожее, чем высечь искру. Камни, конечно, попадались разные, но ни один не напоминал кремень. Черт! Представляю, насколько проще было бы с системой. Она бы легко подсказала мне вид интересующего меня минерала. Да хотя я бы вряд ли даже парился об этом. Молния прекрасно сработала бы как искра для того, чтобы разжечь огонь. А с осколком было бы и того легче. Вернувшись на пляж, я стал осторожно собирать гальку. Попадались камушки нечасто, были округлыми, обтесанными и облизанными волнами. Но надежда умирает последней. Долго выбирал нечто подходящее, с острыми гранями. Попробовал стукнуть их друг о друга. Искры нет. «Ха! Выживальщик! А на что ты надеялся?» Высек я только глухой звук и заработал ссадину на пальце. «Поздравляю тебя, Майкл!» — прошипел я, приложив ударенный палец к губам. «Ты официально бесполезен. Даже огонь добыть не можешь». Но сдаваться я не собирался. Истратив неисчислимое количество времени, я таки собрал горку коры, сухих веток и множество камешков, похожих по фактуре на то, что способно искрить. Все впустую. сбился на 20-й попытке. Рухнув без сил на землю рядом с собранным костровищем, я впал в уныние. Вспоминал события из прошлой жизни, где я никогда не подозревал, что все может быть так хреново. Лечь и позволить волнам смыть меня обратно? Какая разница? С такой скоростью продвижения мне ничего не светит, я не успею. Ни сил, ни своего оружия, ни навыков и системы. Доживу вопреки до конца этих трех дней. И все? Нет. Вдруг сказал я сам себе, широко открывая слепающиеся глаза. Я не сдамся. Не здесь. И не так. Поднялся, собрал разбросанные в порыве нервного истощения камушки и попробовал по-другому. На этот раз не бил их друг о друга, а потер. Сначала ноль реакции. Потом, минутами позже, мне показалось, что мелькнула слабая искорка. «Но уже, бог молнии Райдзин, ты же отметил меня своей печатью! Искорку!» Вдохнув глубже, снова ударил, и, наконец, победа! Крошечный огонек ударил по сухостою, растертому в труху, и занялся. Прогрыз кору. Я поднес его к сухим волокнам, как нечто самое дорогое, что у меня есть, и подул. Пламя дрогнуло, качнулось, дыша на ладан, но перенялось. Загорелось! Я засмеялся, заливисто и громко. Смех вырвался сам собой, и я не мог его сдержать. «Да плевать мне! Чертов необитаемый остров, кого я тут привлеку?» «Крабов! Было бы очень кстати. Жрать-то охота. А сейчас я смогу его зажарить». «Ха-ха! Я это сделал! Маленький костер, ничего, подожди, сейчас будет большой!» Засунув в топку все, что у меня было горючего, кроме совсем экстравагантных решений типа одежды, я сел у огня и протянул руки вперед, согревая задеревеневшие пальцы. За все время, проведенное на уже ставшем ненавистном острове, я впервые почувствовал нечто похожее на настоящую надежду. Так первые шаги, первые успехи. Теперь еда и вода. Я снова двинулся к берегу, больше не боясь, что костер задует. Горел он, будь здоров. Водоросли, которые я нашел ранее, казались отвратительными, но это лучше, чем желудок будет переваривать сам себя. Для самоуспокоения я назвал это жареной ламинарией и понес свисающие тряпками зеленые штуки к костру. Нажарил. Запах стоял странный, но отвратительным он не был. Поднес ко рту кусочек подсушенной морской травы и прожевал. Ну что, вполне себе. Напоминает чипсы нори, только чуть с привкусом тины. Желудок ответил благодарностью, и я почувствовал, что растение не опасно. Доел его полностью. Сидя у костра, я понял, прошлое пока что не имеет для меня значения. Ни система, ни прокачка, ни абсолют. Здесь и сейчас есть только я, огонь и мое желание выжить. Я знал, что выберусь, по крайней мере, попытаюсь. Но сейчас часы отсчитывают мои последние дни. И даже моим товарищам не суждено будет меня похоронить. Буду пытаться, даже если придется сжечь весь этот чертов остров. С каждым съеденным кусочком я чувствовал, как насыщается мое тело. А сбегать к кромке воды мне пришлось еще не раз. Трава оказалась не очень уж сытной. Ночью не видно низги. Идти в лес, чтобы свернуть там себе шею, неудачно навернувшись, было самонадеянно. А сделать факел было не из чего, только если футболку испортить. Так что моей едой стали горячие водоросли. Даже вкусно, я распробовал. Но я надеялся, что, поспав, застану рассвет. И тогда примусь за исследование глубже к центру острова. Соорудив какую-то подстилку из широких листьев и мха, я заблаговременно все это добро просушил у костра. развесил мокрую одежду на ветке, чтобы теплый дым и ее просушил, и прилег. Смотрел на пламя и думал, на что же я сгожусь и как сумею вернуться домой. А это не казалось мне рутинной процедурой, уж поверьте. Мысли путались, перескакивали с одного на другое. Одно только я смог обдумать вполне осознанно. Пусть система забрала у меня многое, но не способность думать и анализировать. Не мой опыт. Мои настоящие навыки могут помочь мне. Уже смыкая глаза, чувствую, как проваливаюсь в сон. Решил следующим днем осмотреть гору, там, где виднелись какие-то руины. Если в этих руинах хоть какие-то остатки цивилизации, я смогу там обустроиться, да и в целом разведка необходима. Но это уже завтра. Завтра я придумаю план, который позволит мне прогрессировать даже в таких дичайших обстоятельствах.